Сборный холодец. 2-4 свиные ножки, 1 куриная тушка, 1-2 головки репчатого лука среднего размера, 7-9 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 3-5 зубчиков чеснока. Свиные ножки поскоблить, тщательно промыть, курицу выпотрошить, разрезать на несколько больших частей, хорошо промыть. Свиные ножки, куски курицы, репчатый лук положить в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она покрывала мясные продукты на 20 см. Слегка посолить, довести до кипения, варить на слабом огне 4-5 часов. Затем положить горошинки черного перца, лавровый лист и оставить бульон остывать. Мясо отделить от костей, сухожилий, пленок и нарезать маленькими кусочками. Шкурку от курицы и свиных ножек, хрящи и сухожилия, сваренный лук, чеснок пропустить через мясорубку. Перемешать кусочки мяса и фарш, разложить все в формы, залить остывшим процеженным бульоном, поставить формы на холод, подавать готовый холодец с хреном, горчицей, аджикой.